763. Матерь мира. Царство мое есть царство света. Нельзя устремиться к нему, будучи тьмою объятым. Нужны одежды света. В праздничные дни люди обычно надевают свои лучшие одежды. Тем более они нужны для праздника духа. Ибо коснуться меня есть праздник для духа. Позаботьтесь о новых одеждах, если хотите войти в царство мое.